Крепость и огонь. У нас была очень счастливая ночь. Никаких сил на любовь не осталось, и мы просто валялись, обнявшись, дремали и целовались. Иногда полушепотом рассказывали о том, как текло время вдали друг от друга. Марк рассказывал, как на что-то надеялся сначала, потом проверял, точно ли дочери не его, а потом завершал свой долгий развод. А потом сидел в Италии, хотя самолеты уже летали даже на Кипр, и не знал, что делать. Да и зачем ему было на пустой теперь Кипр? Димка сказал, что мы вернулись, но не сказал, что вместе. Как они и договорились, не упоминал меня, оставляя целиком себе. Мы пересказали Марку эпизод в клубе, кое-что утаив, зато очень смешно в лицах изобразили мой побег таракана. Такой далекий и спешный, что пришлось аж эвакуационным рейсом улетать. Но он все равно чуял что-то, и пальцы его дрожали, когда он касался ими моего лица, перед поцелуями. Мы не говорили о том, как все будет. Пусть идет, как идет. Только понемножку, аккуратно, начинали строить планы на будущее. Сначала на завтра, что Марк поможет перевезти сюда мои вещи, а потом отправиться по магазинам, потому что прилетел налегке, оставив все или у жены, или на съемной квартире. Возвращаться он не планировал. «Технически могу, конечно, а зачем?» Пожимал он плечами и крепче впечатывал меня в себя, едва, кажется, удерживаясь от того, чтобы не рычать на Димку, когда тот тоже хотел кусочек. По магазинам он звал меня с собой, загадочно сверкая глазами и обещая много горячего и сладкого. И точно не супа с десертом. Димка почти обижался. Ему снова предстояли какие-то умные беседы с людьми в дорогих костюмах, и присоединиться к нам он мог только вечером. Просто прикасаться к ним обоим, вдыхать их запах, заворачиваться в него, как в кокон, было уже неимоверным счастьем, которое убаюкивало меня, оставляя только улыбку на губах. А они переглядывались между собой, как всегда понимая друг друга без слов. Не менее счастливым было утро. Я проснулась, глаза в глаза с Марком, и, кажется, мое сердце было готово взорваться от долгожданного пронзительного счастья. Он поцеловал меня, провел руками по телу, резко выдохнул, поцеловал в живот и выпрыгнул из постели. Держать я его не стала. Я знала, что впереди у нас будет еще не одно утро. Просто мне нужно было сегодня именно такое, и он мне его подарил. Долго еще лежала, глядя своему отражению в зеркале на потолке, и думала, что совершенно ничем не заслужила такое счастье, и даже немного страшно, как придется за него расплачиваться. Но пока расплаты никто не требует, можно еще разок потянуться, подскочить и прошлепать на кухню, где Марк с Димой вместе готовят завтрак, ругаясь из-за срока годности молока и того, надо ли резать бекон перед обжаркой. Димка пока жил со мной, ни разу не осквернил эту сияющую кухню своими кулинарными талантами. Только доставка готовой еды, только хардкор. А теперь смотри-ка, они соревнуются, у кого пышнее омлет, и целуют меня по очереди, оба небритые как черти. Царапаются, брутальные животные. Эй, я поймала Марка для более долгого поцелуя. Мне все еще не хватало его, все еще не могла насытиться. Ты бриться собираешься или имидж сменил? Учти, я тебя в таком виде к своим нежным частям не подпущу. Он потер щеку ладонью, вздохнул, выключил газ под сковородкой и отправился в ванную. «Надеюсь, у тебя своя бритва», — крикнул Димка ему вслед. «Надейся», — долетела из коридора. Марк отвез меня домой и долго ходил по маленькой квартирке, внимательно разглядывая своими золотыми глазами все то, что составляло моя жизнь до судьбоносного решения поехать отдохнуть на Кипр. Я волновалась так, словно представляла его своей маме. Мой дом так долго был только моим, так пропитался мной, печальной и унылой зимой, восторженной влюбленной весной, счастливой до одури летом и меланхоличной осенью, что был уже практически отражением меня самой. Часто, вешая что-то на стену, постер любимого сериала, диплом о законченных курсах, маленькую плюшевую летучую мышь или мотивационную цитату, я думала, как бы ее увидел кто-то очень важный для меня, чтобы понял, о чем подумал, не зная, кто мог бы быть важнее Марка. Димка, кажется, замечал в квартире только меня, а Марк был демонстративно внимателен. «Знаешь», — сказал он наконец, оборачиваясь ко мне, из стопки коробок, в которую я упаковывала всю мою жизнь. «Если бы я сразу попал к тебе домой, я влюбился бы еще быстрее». «Почему?» — удивилась я, мысленно восторженно зажмурившись на «влюбился». На такой эффект я даже не рассчитывала, потому что здесь все отражает себя очень честно и ярко. Твою нестандартность, твой ум и вкус, а главное — твое одиночество. Побыв тут, даже не зная тебя, я захотел бы разыскать хозяйку, просто чтобы обнять. Он притянул меня, положив мою голову к себе на плечо, погладил по волосам и добавил шепотом. А потом никуда не отпустить, пока ты не начнешь улыбаться. А потом сквозь невольные слезы спросила я. Когда начну? Отпустишь? Нет. Марк прижал меня к себе сильнее. Никогда не отпущу. Драконы не отдают свои сокровища. Вот он и признался, что на самом деле дракон. Марк, давно пора было его спросить. Мне было мало того мимолетного и тихого признания в любви. Хотелось чуть больше. Словами. Он же мастер слов. Даже Димка, который не мастер, рассказал мне очень много о себе. А Марк? Он любит тебя за то, что ты такая хрупкая. За то, что тебя нужно оберегать и защищать по-настоящему. Даже если ты думаешь, что справляешься. Ты искренне считаешь себя самостоятельной и сильной. Но тебе больше всех нужна помощь, о которой ты не попросишь. Это будет в нем самое лучшее. А ты? Я... Марк провел сухими горячими губами по моим векам, словно Оли Лукоя, навевая сладкие сны. Без ума от того, какая ты странная. Не похожая ни на кого. Других таких нет, я точно знаю. Я знаком с огромным количеством людей. До того чужая всем вокруг, что сбежала от них и спряталась в пустом городе. Только я тебя нашел. Моя крепость и мой огонь в ней. Я начинала верить в себя. И в нас. Очень непривычное чувство. По магазинам я отправила его одного, оставшись разбирать вещи. Он управился часа за три. Боюсь, вдвоем мы бы там изрядно задержались. Вернулся с кучей шмоток, которые заняли добрую половину гардеробной, еще вчера казавшейся слишком огромной даже для этой квартиры. Наблюдая за тем, как он развешивает свои вещи, я просто не смогла удержаться и не потребовать, чтобы кое-что он примерил прямо сейчас. И ему шло абсолютно все. Но мягкие золотисто-осенние тона особенно. Песочного цвета джинсы и тонкий голубой пуловер меня особенно покорили. «Молодой человек, а что вы делаете сегодня вечером?» Мурлыкнула я, спрыгивая с кровати и приближаясь к нему мягкими кошачьими шагами. «Трахую вас, леди, надеюсь». Его ладони скользнули по спине, обрисовали талию и замерли на бедрах, медленно и с намеком их поглаживая. «Вместе со своим другом, который вам тоже понравится. Судя по вашему стилю, у вас отменный вкус. Так что давайте вашего друга. Надеюсь, вы не будете меня к нему ревновать». Я обняла ладонями его лицо, потянулась, как цветок к солнцу, и получила свой теплый поцелуй. «Пока вы будете сладко со мной целоваться и тереться так, что я сейчас взорвусь, пожалуй, не буду». «А как вы думаете, если я сейчас помогу вам с вашими взрывными желаниями, ваш друг тоже не будет ревновать?» Моя ладонь легла на очень-очень твердый член, призывно выделяющийся под джинсами, и легко его сдавила. «Ревновать нет, но он просил продержать вас на голодном пайке до вечера, милая леди, так что вынужден отказаться от вашей помощи». «Ну...» Я надулась, но пальца не убрала, все еще надеясь, что сумею склонить его к непотребствам. «Марк, я соскучилась!» «И пытаешься наесться на год вперед?» Прозорливо усмехнулся он, убирая мою руку от члена и целуя ее в серединку ладони. «Не бойся, я никуда не денусь. Обещаешь?» «Только если сама меня не прогонишь». «Даже тогда не девайся, пожалуйста», — жалобно попросила я. «Пока я точно не скажу, что прогоняю, а то ты уже однажды ошибся». «Слишком дорого мне стоила та ошибка», — внезапно просевшим голосом сказал он. «Больше никогда». Я никак не могла придумать, чем бы еще его отвлечь, пока мои руки коварно скользили под его свитером, по горячей коже, щекотали и гладили ее, и незаметно подбирались к пряжке ремня. «Но это же Марк! Он всегда все замечает. Вылавливает мои руки, сжимает запястья и разворачивает меня к себе спиной», щекоча ухо змеиным шепотом. «Леди сегодня хочет быть непослушной девочкой и остаться без сладкого?» «В смысле без сладкого?» Хлопаю я глазами. «То есть вы вдвоем без меня будете трахаться? А можно? Я посмотрю». «Куда делась та скромная девушка, что краснела на вопрос, кто из нас лучше целуется, м?» Риторически вопросил Марк. «Кстати, теперь я знаю ответ». Я вывернула голову, чтобы поймать его горящий взгляд. «Ну?» Он перехватил мои запястья одной рукой, а другой провел по щеке и очертил пальцами губы, не отрывая от них взгляда. «Не скажу». Я выгнулась и запрокинула голову назад, превращая себя в тугой, натянутый под его руками лук. «Но ты можешь купить у меня эту информацию за очень хороший массаж». От его смешка по позвоночнику пронесся маленький торнадо, и все волоски на теле стали дыбом. «Думаешь, я не выдержу, если буду гладить тебя?» Он резко выпустил меня, но через мгновение подхватил под живот и стянул футболку. «Ой, ошибаешься, хуже станет только одной провокаторше». Его руки скользили по моей коже обманчиво мягко, но почему-то через секунду там, где они прошлись, мышцы начинали гореть огнем, глубоко проникающим, сильным, выжигающим всю усталость огнем. Пальцы лишь слегка касались связок и сухожилий, а меня уже выворачивало, словно их растягивали на дыбе. Но не больно, просто сильно. И после каждого прохода рук все уменьшалась усталость и рассасывалась застарелая боль, которая мешала так давно, что я уже думала, что так и работает мое тело. «Нифига себе, он еще и это умеет. Признаться, я рассчитывала на легкий эротический массаж, а не на вот это вот». Масло Марк без труда нашел в наших залежах эротических игрушек, и теперь по спальне стелился густой, тяжелый аромат восточных цветов и теплого огня. Неудивительно, что он не испугался челленджа. Сейчас он так утомит меня этим массажем, что я просто усну. Но, к моему удивлению, после того, как Марк промял все тело до последней косточки, превратив его в аморфное желе, которое могло только стонать, он начал сначала. Но теперь прикосновения были совсем иными, и трогал он уже иные места. Теперь чуткие пальцы скользили по секретным местечкам, уже разогретым вместе с остальным телом, но оказывается не так, как я думала. Всего несколько легких касаний под коленками, сзади на шее, он крутанул меня к соскам и нижним полушариям груди, и мои стоны приобрели уже совсем другую тональность. А когда он развел мои ноги и просто прогладил внутренние стороны бедра, я задрожала так, словно кто-то вставил внутрь меня вибратор на последней скорости. Лучше бы вставил. Господи, я думала, только Димка умеет так зажечь. И я ощутила на своем теле куда больше двух рук. Едва приподняла ресницы, чтобы убедиться, что он рядом, что они оба рядом. Снова захлопнула и отдалась их рукам полностью, выключив голову. Они были наглыми, нежными, требовательными, ласковыми, горячими, сильными, дразнящими, и шаг за шагом, касание за касанием, взвинчивали мое возбуждение, одновременно расслабляя мое тело. Так, что даже проникшие внутрь моего лона пальцы оно впустило без труда, раскрывшись как цветок, естественно и охотно. Тогда я и задумалась о том, чего хотела еще на Кипре. Когда, если не сейчас? С трудом разлепляя веки. А знаете, чего я больше всего хочу? Оба голых и очень возбужденных мужчины, колдовавших надо мной, обменялись быстрыми взглядами, которые я прочитала как интерес, любопытство и... Нет, они не догадывались. «Я хочу, чтобы вы взяли меня оба сразу». «Примерно к этому все дело идет», — усмехнулся Димка. «Я имею в виду...» «Ох, я в постели, я тоже не мастерица разговоров». «Так как еще не было». Рука Марка пробежалась по моему бедру, Горячие скользкие, все в масле пальцы протиснулись между ног, коснулись мимоходом занывшего клитора, огладили складочки и остановились у колечка мышц. «Ты хочешь...» И пальцы очень медленно и нежно вошли одновременно в два отверстия, заставив меня задохнуться от остро опасного ощущения и задрожать. «Этого?» «Да». В тихом хриплом голосе Димки было опасное предвкушающее восхищение. «Наша Ириска полна сюрпризов».